Наушники на головах Марка и Мэтью работали на полную громкость, и за ревом своих любимых групп «Heavy Metal» они не слышали, как с шоссе О на городскую дорогу свернул грузовик. Да он и не особенно заинтересовал бы их, даже если бы они случайно посмотрели в сторону дороги. Обычное дело, очередной молоковоз, ничем не отличающийся от других молоковозов, которые ездят от фермы к ферме по дорогам Висконсина и забирают сырое молоко от принадлежащих штату стад молочного скота. У грузовика была пыльная белая кабина и сверкающая на солнце цистерна из нержавеющей стали, похожая на огромный термос. На боку цистерны гигантскими синими буквами было написано «Молоко – доброе здоровье». Молоковоз двигался со скоростью 40 миль в час, когда наехал правым передним колесом на выбоину в асфальте, образовавшуюся из-за вчерашней жары там, где от городской дороги ответвлялась грунтовая подъездная дорожка, ведущая к ферме Уитигов. Кабина грузовика подпрыгнула, колесо ушло в сыпучий, еще не утрамбованный гравий обочины. Водитель ударил по тормозам, раздался долгий визжащий звук, и затем, по мере того, как продольная ось грузовика отклонялась от вектора инерции, как секундная стрелка от цифры 12, он начал медленно, болезненно заваливаться на бок. Бесконечно долго, будто давая водителю возможность представить все то, что сейчас произойдет, он балансировал на левых колесах, затем потерял точку равновесия, рухнул на бок, и его с оглушающим металлическим скрежетом потащило по асфальту. Оцепенев от ужаса, водитель лежал на двери кабины. Металлическая ручка давила ему на ребра, но он не замечал этого. Его руки мертвой хваткой вцепились в рулевое колесо. Нос кабины был направлен на видневшееся вдалеке строение фермы, и через пошедшее трещинами ветровое стекло водитель видел, что по пыльной подъездной дорожке к грузовику бегут двое мальчишек. На пастбище, которое тоже было видно из кабины, сбившиеся в кучу коровы бежали прочь от дороги. «Черт!» — наконец судорожно выдохнул он. Его била сильная дрожь, поэтому короткое слово разбилось на полдюжины слогов. Он пошевелил пальцами на рулевом колесе, затем пальцами ног, и, обнаружив, что руки-ноги у него целы, коротко, нервно хохотнул. Улыбка застыла у него на губах, когда он услышал, как включился расположенный позади кабины компрессор, и вовсе исчезла с лица, когда он взглянул на приборную панель и увидел, что стрелка манометра, отслеживающего давление в цистерне, медленно ползет вниз. «Господи!» — всеблагой прошептал он и рванулся к небольшому компьютеру, встроенному в приборную панель. Он нажал большую красную кнопку в центре, затем клавишу отправки. На маленьком экране появилось сообщение. Большие синие буквы невинно мерцали. «Выливается молоко! Выливается молоко! Выливается молоко!» Марк и Мэтью неслись изо всех сил. Их ноги, руки и сердца работали на пределе возможностей. Они были уже почти у грузовика, всего в нескольких ярдах, когда упали как подкошенные. В эту последнюю секунду они успели заметить ужас в глазах друг друга. В дальнем углу пастбища коровы из стада Гарольда Уитига стали падать на колени. В полумиле дальше, по ветру, в городе, скрежет металла об асфальт, словно тысяча вилок проскребла по сковороде, разрушил утреннюю тишину. Щенок заскулил и затряс головой. Дед Дейл и Томми инстинктивно заткнули уши ладонями. В первую секунду дед Дейл подумал, что это пацаны Свенсона снова завели старый Джон Дир Гарольда и перевернули его, но тут же понял, что это что-то другое. Кошмарный скрежет звучал слишком долго, от него сводило зубы и наворачивались на глаза слезы. Скрежет еще не стих, когда из кафе «Хейзл» начали выходить люди, напуганные шумом или просто желающие узнать, в чем дело. Они останавливались, поворачивались в сторону фермы Уитигов и вглядывались в дорогу, прикрыв ладонью глаза от яркого утреннего солнца. Пастор и его жена были среди напуганных. Они беспокоились, не случилось ли чего с их сыновьями. Неожиданно обрушившаяся тишина вселяла еще большую тревогу, чем оглушительный скрежет, и они чуть не бегом бросились к своему большому «Шевроле», припаркованному возле кафе. Остальные переместились на середину дороги, будто это могло помочь им увидеть то, что произошло за холмом, вне пределов видимости. В кафе Хейзл нетерпеливо дожидалась, когда дожарится партия пончиков, которые она только что запустила во фритюрницу, чтобы тоже выйти на улицу и самой посмотреть, что случилось. События крайне редко происходили в Фор Корнерсе, и Хейзл было бы обидно, если бы она что-нибудь пропустила. Когда она, наконец, вытащила металлическую корзину из фритюра и повесила ее на кронштейн фритюрницы, еще одна идеальная партия. Она успела только выглянуть в окно и увидеть, как ее посетители один за другим оседают на землю. Некоторые прямо на середине дороги, а затем челюсть у нее отвисла, а горло начало закрываться. Когда дед Дейл увидел, как первый человек падает на землю всего в нескольких ярдах от него, он схватил Томми одной рукой, щенка другой, и попытался убежать, но его сердце уже билось слишком медленно, и он не мог сделать ни шагу. Он не почувствовал, что щенок выскользнул у него из руки и упал на асфальт, но так и не отпустил Томми, даже тогда, когда сам ударился о землю. Глава вторая. Рикки Шван мерз, как пес. Вода в этом чертовом карьере никогда не прогревалась, какое бы жаркое ни стояло лето. Это, конечно, замечательно, когда тебе надо быстро охладить ящик пива, но, бог ты мой, да чего это хреново, когда тебе приходится за этим пивом нырять? Весь свой последний год в средней школе в Пейпер-Вэлли Рикки чего только не делал, чтобы удержать массу тела на 200 фунтах, а содержание жира на 5% от массы тела, но сейчас он жалел, что не давал себе волю поесть бигмаков. Сейчас бы пригодились для теплоизоляции. Он был уже на глубине 10 футов. Легкие начали гореть, а глаза заболели от холода. Он зажмурился. Все равно вода здесь такая черная, а света так мало, что дальше нескольких дюймов уже ничего не разглядишь. Он снова подергал веревку, на которой висел ящик с пивом, но она не поддалась. Ему придется спуститься на всю ее длину. Как он полагал, это еще 5-10 футов. Перебирая руками по веревке, он спустился еще немного, как вдруг почувствовал, что ее чуть-чуть повело в сторону. Ага, так и есть. Зацепилась за корягу или еще за какую-нибудь хреновину на дне. Он сильно дернул веревку, почувствовал, что она отцепилась, и открыл глаза. Из темноты на него наплывала другая пара глаз. Синих, как и у него самого, но широко раскрытых и пустых. «Что я тебе говорил?» Помощник шерифа Боннар Карлсон, сидящий на пассажирском сиденье патрульного автомобиля, подался вперед и ткнул пальцем в ветровое стекло. «Погляди на верхушки вон тех красных сосен. Уже желтеют, а еще только начало августа». Шериф Майкл Холоран как раз проезжал поворот и поэтому не стал отрывать взгляд от дороги, чтобы чего доброго не вписаться как раз в одну из тех сосен, на которые указывал ему Боннар. «Здесь, на севере Висконсина, лес подминает под себя все, что сделано человеком, и дороги не исключение. Они ехали, будто в зеленом тоннеле». «Да не будет никакой засухи», — сказал он. «Опять паникуешь без повода?» «Она будет сильная. Может, такая же, как в 87-м». «Ну и чушь же ты несешь». Да мы в июне чуть не потонули, побили все рекорды по количеству осадков. Боннар шмыгнул носом и откинулся назад, сунув большой палец под ремень безопасности, чтобы он не так давил на его солидный, заботливо вскармливаемый живот. Тогда одно, сейчас другое. Погоди, пока доберемся до известкового карьера. Могу спорить, что уровень воды там на фут, а то и на два меньше, чем надо. Не может такого быть. Холоран сбросил скорость и прошел ровный, без крена, внутрь поворот. Впереди на дороге плясали пятна солнечного света. Он с пятого класса знал, что только дурак спорит с Боннером, если тот заявил что-нибудь безапелляционным тоном, но просто не смог сдержаться. Когда-нибудь он докажет Боннеру, что он тоже может ошибаться. Закон больших чисел на его стороне. «Я, случайно, не пропустил поворот?» Такое чувство, что мы уже полдня едем. От здания нашего участка до карьера 57 минут. Если не въедешь по дороге в оленя или медведя, сколько ты там уже не был? Холоран задумался и, вспомнив, помрачнел. С той выпускной вечеринки. Боннар вздохнул. Да уж. До сих пор каждый раз колотит, когда мимо проезжаю. После того случая меня там в воду и палкой не загонишь. Старый известковый карьер, к которому они направлялись, вплотную примыкал к северной границе округа. И благодаря тому, что это был один из самых пустынных уголков штата, он представлял собой практически идеальное место для вечеринок на природе. Карьер и печь для обжига извести закрыли в конце 40-х годов, и место сразу же облюбовала молодежь. На глубине 50 футов под поверхностью земли пласт извести кончался. В уродливую, машинами прогрызенную дыру нашли путь подземные источники. Они быстро заполнили ее ледяной, грунтовой водой. Холоран любил размышлять о том, что вот люди десятилетиями трудились, стараясь обезобразить этот участок земли. А природа взяла и в мгновение ока залезала все нанесенные ей раны, как только ее оставили в покое. Но из-за уединенности этого места и присутствия здесь воды сюда словно магнитом тянуло подростков. А где подростки, там пиво. А где подростки и пиво, там обязательно время от времени случается что-нибудь нехорошее, как почти 20 лет назад на вечеринке выпускного класса, когда Хоуви Дексаймер нырнул в холодную черную воду и исчез. Карьер будто проглотил его. Несколько недель по дну карьера ползали все ныряльщики округа, но тело так и не было обнаружено. Так что Хоуви Дексаймер все еще там, внизу. «Думаешь, это он?» Боннар прервал размышления Холорана так точно, будто отслеживал их. «Надеюсь, что нет. Господи, не хотел бы я увидеть Хоуви после 20 лет пребывания в воде». Всякий раз, когда Боннар о чем-нибудь крепко задумывался, кожа на его лице собиралась уродливыми складками. Может, с этим все и не так плохо. Вода в карьере страшно холодная. Это неблагоприятная среда обитания почти для всего, включая большинство видов бактерий. Если содержание щелочи в воде не слишком высоко, тело могло сохраниться почти идеально. Холоран поморщился. Мысль об идеально сохранившемся Хоуи также не вызывала у него энтузиазма. Через 15 минут они доехали до того места, где от шоссе ответвлялась заросшая грунтовая дорога. Уходя в лес, она выглядела настоящей норой. Поперек дороги, загораживая проезд, стоял помощник шерифа Уолтер Саймонс. Ноги широко расставлены, руки скрещены на груди. Длинный дохляк с прической под Элвиса, изображающий из себя гиганта. Холоран остановился рядом с ним и опустил стекло. «Саймон, расскажи мне то, о чем я не знаю». Саймонс вяло отмахнулся от целого сонма слепней, вьющихся вокруг его головы. «Проклятые слепни кусаются, как сукины дети. Ты об этом знаешь?» «Знаю». «Ну ладно, тогда слушай. Это в любом случае не Хоуви Дексхаймер. Я его мельком видел, когда его из воды выволакивали. У Хоуви таких длинных волос не было». «После смерти волосы продолжают расти», — сказал Боннер. «Да ладно тебе. Так знающие люди говорят. А в хвост они не завязываются, резинкой не перетягиваются». «Ну, это вряд ли. Вот-вот. К тому же Док Хэнсон говорит, что этот парень старше, самое меньшее 25. И в воде он пробыл не так долго, ни документов, ни хрена. Голый, как Адам в Эдеме. Слушай, не пришлешь сюда Клитона с ребятами? Меня сменить надо, а то минут через 10 эти черти меня досуха высосут». Ярдов через 200 по грунтовой дороге показалась травянистая поляна, заставленная машинами. Старый синий универсал Дока Хэнсона, три патрульные машины, посланные по вызову, и новенький форд-пикап, который сожрал бы зарплату Холлорана за год и не поморщился. «Наверное, это машина того паренька, от которого поступил вызов», — решил он. «В наши дни в этом округе доброй половине школьников родители дарят на выпускной новые машины». Позади импровизированной автостоянки был широкий скат, ведущий прямо в воду. Когда-то по нему спускались в карьер тяжелые грузовики. Холлоран помнил, что этот скат называли «девчачьей купальней». Ни один уважающий себя мальчишка и близко бы к нему не подошел. Для них существовал только один спуск в воду — отвесный обрыв по обе стороны ската, поднимающийся над черной водой на добрых 15 футов. По кромке обрыва, будто глядясь в воду, росли большие деревья, и с их самых крепких веток свисали истрепанные веревки. Когда они с Боннером были молодыми и неуязвимыми, они тоже вешали такие веревки. Вцепившись в них, они взлетали над водой, в верхней точке дуги разжимали руки и летели вперед и вниз, словно выпущенный из пращи камень. Самое главное было отпустить веревку вовремя, слишком рано или слишком поздно, и ударишься об острые камни, выпирающие из стенки обрыва. В этом и состоял интерес. И сейчас, глядя на тарзанке внимательным и настороженным взглядом взрослого человека, привыкшего оценивать степень опасности, Холлоран подумал, что это почти чудо, что они пережили собственную глупость. Он посмотрел на пятерых подростков, бестолково топтавшихся возле одной из патрульных машин. Видно было, что они старались понять, что означает для них эта кошмарная находка. И их лица при этом почти синхронно выражали последовательную смену эмоций. Шок, ужас, страх, любопытство. Потом опять шок, ужас, страх, любопытство. Среди них Холлоран узнал Рики Швана, который был на целую голову выше и на несколько тонов бледнее остальных. Не обращая пока на ребят никакого внимания, Холлоран с Боннером выбрались из машины и направились по усыпанному камнями склону к видневшемуся внизу небольшому пляжу, где спиной к ним стоял Док Хэнсон. Частично загораживая им вид, он склонился над тем, что, как надеялся Холлоран, было не слишком попорченным водой телом. Сначала он видел только голову и ноги покойника, белые, как у гипсовой статуи. Когда они подошли ближе, Док заметил их и сделал шаг в сторону, чтобы они могли взглянуть на туловище. «Ничего себе!» — Холлоран удивленно вскинул брови и одновременно озабоченно поджал губы, когда увидел, что поперек неестественно белой груди мертвеца идет ровная пунктирная линия, состоящая из небольших аккуратных отверстий. А мы думали, что это несчастный случай. Док Хэнсон держал руки в перчатках подальше от себя, чтобы ненароком не забыть и не сунуть их в карманы. «Я тоже. До тех пор, пока его не вытащили из воды». Он наклонился и убрал с открытых мертвых глаз, клок спутанных мокрых волос. Вы его знаете?» Холоран с Боннером внимательно всмотрелись в неподвижное лицо, затем отрицательно помотали головой. «Я тоже. А я, кажется, знаю почти всех в этом округе. Черт, да половину из них я сам принимал, но этого парня я никогда не видел». «Есть особые отметки?» — спросил Холоран. Док Хэнсон покачал головой. «Ни веснушек, ни родинок или родимых пятен, ни шрамов, ни татуировок. Может, на спине что-нибудь и было, но от нее немного осталось. Хотите, я его переверну?»